«Ну и кавардак же ты устроил», — сказал старший адепт Урцы Злобный, приглушенный бронзовой маской голосом. Три зеленых бионических глаза в бледном острове черепа подсвечивали красный капюшон изнутри. Магистр Урцы передвигался на человеческих ногах, но только ноги, да еще правая рука — все, что осталось от его человеческой природы. Красная мантия Урцы была из вулканической резины, плотной и очень прочной. На спине у него громоздился чудовищный блок питания, основная масса которого поддерживалась локальными силовыми полями. Туда-сюда носились дистанционно управляемые дроны. «Да», — ответил Равашоль. Он с последним оставшимся в живых сервитором проследовали за Урцы Злобным в пещерные кабинеты храма Кузни. «Мне очень неловко за то, что я вернулся при таких обстоятельствах, мой повелитель. Но я не знал, куда еще можно было податься». «Нет-нет», — взмахнул бледной дряблой рукой Урцы. Они вошли в просторный и высокий неф храма. Пилястры и арочный потолок создавали ощущение утробы колоссального зверя. «Ты правильно сделал, что пришел ко мне. Абсолютно правильно. Я всегда говорил, что ты наделаешь у нас много шуму. Говорил же?» «Говорили», — согласился Равашоль. «Вот только я не думал, что это обернется таким образом». «Не беспокойся, Палан», — продолжал Урцы Злобный. «Я уже связался с адептом Хромом, и вскоре мы все уладим». «Адептом Хромом?» — испуганно переспросил Равашоль. «Но зачем?» «Твое открытие влечет за собой такие последствия, которых ты и вообразить себе не можешь, Паланд», — рассказывал Урцы по пути к серьезно охраняемым дверям из полированной стали и бронзы. Зубчатые створки раздвинулись, и верховный адепт махнул рукой, давая понять, что Равашолю следует войти. Паланд как раз собирался спросить насчет последствий, когда ступил под своды огромного зала, увешанного десятками тысяч комплектов силовых доспехов для адептуса Астартес, но все вопросы так и застряли у него в горле. Помещение было ярко освещено, и холодные отблески света слепили глаза, отражаясь от неокрашенных поверхностей брони. Ее серебряное мерцание напомнило Равашолю хрупкие страницы летописей Старой Земли и рассказы о воинах, передвигающихся верхом на животных. Воспоминание рассмешило Паланта, и он улыбнулся, следя за Урцы, который направлялся в дальний конец зала. «Я никогда не видел в таком количестве силовых доспехов Марк 4», — проговорил Равашоль. «Наверное, дух захватывает, когда в них маршируют воины Адептус Астартес». «Думаю, все именно так и выглядит», — кивнул Урцы. «Конечно, мы выполнили еще только около половины от общего заказа доспехов этого типа. И ты, думаю, можешь себе представить, какие сложности нам пришлось преодолеть, переубеждая некоторые легионы более традиционного уклада отказаться от старых железных панцирей. Арморум феррум, но почему? Мне казалось, сами десантники сетовали на то, что Марк 3 неуклюж и неудобен для повседневного использования в бою». «Так и есть», — согласился Урцы. «Но чисто внешне это самый вызывающий из всех типов десантных доспехов. И некоторым легионам как раз и нравится его брутальность, что ли, и они хотят сохранить его для церемониальных нужд и в помощь штурмовым частям. Но ведь Марк 4 куда лучше», — не согласился Равашоль с логикой космодесанта. У Паланта складывалось ощущение, что адептус Астартес так и останутся для него непостижимы. Он даже слыхал, что их скоро вообще признают отличным от остальных людей биологическим видом, настолько они удалились от первичного человеческого генома. Рассмотрев висевшие под потолком космические доспехи, а затем переведя взгляд на безгранично аугментированную фигуру адепта Урцы Злобного, Равашоль вдруг подумал, что десантники могли думать то же самое о представителях Механикум. «Ты даже себе не представляешь, какие последствия теперь грядут в результате твоих действий», — заявил старший адепт, когда Палант поспешно его догнал. Рядом, не торопясь, трусил сервитор, чьи неуклюжие шаги эхом отражались от далеких стен. «Оглядываясь назад все же, я думаю, что было ошибкой отпускать тебя на работу в кузницу Луки Хрома. Но все мы крепки задним умом, не правда ли?» — продолжал Урцы. «Не понимаю», — проговорил Равашоль. «А, неважно», — ответил верховный адепт. «Тебе и не нужно понимать. Но пока у нас есть время, позволь показать, чем в последнее время занималась моя кузница. Для меня это большая честь», — поклонился Равашоль, — «увидеть воочию деяния рук самого верховного адепта. Такой шанс выпадает раз в столетие». «И то правда», — не стал возражать Урцы. «Но разве не выдающиеся времена нынче настали? Думаю, маленькая срочка не повредит». Равашоль шагал за верховным адептом вдоль рядов пустых доспехов в самую дальнюю часть зала, где на ступенчатом подиуме из красного мрамора с золотистыми и серебристыми прожилками взгромоздился высокий черный цилиндр. Урцы поднялся по ступенькам, и один из его дронов нырнул к черному цилиндру. Мигнул загоревшимся глазом и жужжанием выдвинул из себя ключ. Последний скользнул в цилиндр, хотя Равашолю так и не удалось разглядеть замочные скважины. Дрон отпрянул и спрятался за старшим адептом, когда что-то загудело. Чернота в цилиндре завихрилась и стала постепенно сереть, погружаясь куда-то в помост, будто чернильное облако, растворявшееся в воде. С течением времени уже можно было рассмотреть содержимое цилиндра, чья поверхность из матовой плавно стала полупрозрачной, а затем и вовсе невидимой. Ошеломленный Равашоль разинул рот от удивления, когда перед ним предстал великолепный терминаторский доспех, самый удивительный из всех виденных им ранее. Обладавший более массивными пропорциями, нежели Марк IV, этот панцирь мог похвастаться сегментами из пластин, выкрашенными в цвет самой черной ночи. Окантовка отливала золотом и бронзой, и Паланг прекрасно понимал, что над каждой деталью этого доспеха трудились самые искусные мастера Марса. По краю наплечников шел ряд золотых заклепок, а в центре нагрудной пластины горел янтарный глаз в окружении ощеренных золотых волосков. Высокий латный ворот светился красными огнями, а на плечах крепилась тяжелая волчья шкура. Равашоль поднялся по ступенькам и встал перед доспехом. Одна лишь близость к этому произведению искусства пьянила и даже немного пугала. Адепт протянул руку к полированным пластинам, и пальцы его дрожали. Пласталь оказалась холодной на ощупь, но в металле чувствовалась легкая вибрация, словно сокрытый в доспехе дух машины видел сны о грядущих битвах. Палан взглянул вверх, туда, где должно было находиться лицо воина, и содрогнулся, внезапно испугавшись этого мрачного панциря. «Это вершина моего мастерства», — гордо заявил Урци. «Ничего более совершенного мне сделать уже не суждено. Он великолепен», — попятился Равашоль от доспеха, который внезапно показался ему вместилищем абстрактного ужаса. Что-то в этих агрессивных линиях говорило об океанах крови, которую прольет обладатель доспеха, кем бы он ни был. Панцирь, очевидно, должен был не только защищать, но и устрашать. Для кого он? «Для самого воителя», — улыбнулся Урци.